свободного состязания различных направлений в культуре. В отличие от прошлого, сейчас мы стоим обеими ногами на почве реформаторства, радикальных общественных перемен, уходящих в толщу народной жизни и общественного сознания. Пятилетний опыт перестройки, начатый Горбачевым, показал, насколько трудное дело демократизация в недемократическом обществе. Гласность уже пробила изрядную брешь в области духовной свободы. Перестройка, если иметь в виду ее важнейшую цель, призвана гарантировать экономическую и социальную свободу каждому человеку. Сейчас часто спорят о том, какой строй у нас построен и какой строй надо строить. Думаю, что нет более унылого занятия, чем искать ответ на подобные вопросы, перечитывая снова и снова те или иные, даже самые авторитетные книги, статьи и речи. Да и не надо ничего строить сверху, по каким-то наспех заготовленным новым схемам. Надо только снять все препоны для инициативы снизу. Не мешать людям заботиться о себе. Тогда будет богатеть и каждая семья, и каждый коллектив, и все общество. Остроумно замечено, мы живем, как работаем. Но не менее справедливо и другое. Мы работаем, как живем. Главный ответ на острые вопросы нашего бытия следует спрашивать не у прежде живших, а у ныне живущих поколений. Главная мера завоевания перестройки – это новые условия для раскованной деятельности человека, полное вознаграждение его за его труд без всяких произвольных изъятий. Иными словами, это благосостояние и культура людей, это цивилизованная жизнь. Сейчас модно говорить и писать о кризисе – национальном, социальном, политическом, культурном. Слово «кризис» стало такой же разменной монетой, как некогда слова о превосходстве нашей системы. Но кризис – не обязательный предвестник катастрофы. В большинстве случаев это предвестник назревших преобразований. Так было в период НЭПа у нас, так было в период нового курса в Соединенных Штатах. Важно искать ответы на вопросы, куда идти, что делать. Эпилог. Древние говорили, судьба человека — это нрав его. Никита Хрущев стал жертвой собственного нрава, а не только жертвой среды. Торопливость, скоропалительность, эмоциональность были непреодолимыми его чертами. Мне рассказывал один из помощников Хрущева об удивительном высказывании Уинстона Черчилля. Это было во время визита Хрущева и Булганина в Англию в 1956 году. Вот что сказал старый британский лев. «Господин Хрущев, вы затеваете большие реформы, и это хорошо. Хотел бы только посоветовать вам не слишком торопиться. Нелегко преодолеть пропасть в два прыжка. Можно упасть в нее». Я рискнул бы добавить от себя, пропасть нельзя преодолеть и тогда, когда не ведаешь, на какой берег собираешься прыгнуть. Человек идет дальше всего, когда не знает, куда идет, говорили древние. Но шаг его при этом извилист и неровен. Он то резко вырывается вперед, то сильно откатывается обратно. Так выглядели многие экономические и социальные реформы Хрущева. Время не рассеяло бесчисленные мифы вокруг его имени у нас и за рубежом. Разделив судьбу других реформаторов, Хрущев не снискал объективного признания в массовом сознании. Народ, который когда-то возвышал Ивана Грозного и осуждал Бориса Годунова, не мог принять после Сталина общественного деятеля, лишенного мистической магии, земного и